Глава 17. К его чести стоит сказать, что он даже не дернулся. Не стал оборачиваться, тянуться к оружию, а пистолет его лежал на небольшом журнальном столике. Нет, он просто медленно кивнул, давая понять, что услышал мои слова, и ничуть против них не возражает. «Отлично. Я и в самом деле был рад, что он такой сдержанный. Меньше всего мне тут нужны были истерики или неадекватный героизм». Но мафиози оказался крепким мужиком. Явно всякое приходилось в жизни переживать. Да и не забираются на вершину криминального мира люди без соответствующих навыков и черт характера. Пока заключались эти первичные договоренности, пользуясь своей невидимостью, я быстро проверил состояние напарницы. Дышать не дышит, пульс не прощупывается, кожа такая же бледная, как и во время нашей первой встречи. Довели, сволочи, девку. Еще бы знать что-то про физиологию немертвых, а то, может, это для них нормальное состояние, или она так талантливо притворяется. Хотя последнее вряд ли. Услышав мой голос, она уже должна была открыть глаза. В общем, пришлось отложить осмотр девушки и вернуться к фабричному. «Скажу сразу», — продолжил я после недолгой паузы, «если мы получим то, что хотим, то уйдем и не причиним вам вреда. Это ведь понятно? Кивните». Фабричный медленно наклонил и снова поднял голову. «Супер. Тогда первый вопрос. Что вы не поделили с уродами из госбезопасности?» Вот тут он впервые дернулся. Не попытался напасть на меня, а повернулся. Так бывает с людьми, когда они слышат совсем не то, что ожидали, и поворачиваются к говорящему с удивленным выражением на лице и вопросом «Чё?». Так и он. Только за его плечом никого видимого не было. Так что все эти гримасы он обратил к пустоте. Но из его пантомимы стало понятно, что меня он принимал как представителя тех самых чекистов. «Вижу, удивлены. Рассказывайте, может, нам вместе удастся разобраться в происходящем». «Ты кто такой?» Голос у фабричного был тусклым и каким-то безжизненным. Не такого ждешь от статного мужчины 50 лет с волевым подбородком, крепкой челюстью и тяжелым взглядом. Наверное, он этим голосом наводил жути на конкурентов и подчиненных. Мне же он показался измученным. Прозвучит немного банально, но вопросы буду задавать я. Итак, что за терки с безопасниками? Чтобы он вспомнил о положении, в котором оказался, я слегка притронулся стволом к его щеке. Помогло. «Они попытались отжать мой бизнес», — наконец ответил он. «Какой?» «Тотализатор. Ставки на спорт». «Ага. Большие выигрыши, низкая комиссия, легкий вывод денег. Слышал. А вы, стало быть, воспротивились? Можно понять. Так-то в самый разгар подготовки к чемпионату ММА». Он даже кивать не стал. И так было понятно. Только соорудил на лице презрительную усмешку. Типа, если бы сама контора наехала, я бы без разговоров с рынка ушел. А тут какие-то щипачи-тихушники решили на гоп-стоп взять. Много таких было. Каждую весну, как снег сходит, обнаруживаются. Ладно, размен ударами, я понимаю. Они козлят вам, вы им. Зачем было убивать китайского бойца? Это же ваших рук дело. Нет, спокойно ответил фабричный. Ли Джинга я убивать не приказывал. Хочешь сказать, что это дело рук чекистов? Не знаю, возможно. Кому еще это нужно? До этого я был уверен, что за смертью китайца стоит именно он. Ему это было выгодно. Ли Джинг должен был драться с его бойцом. Но теперь подумал, что безопасники действительно могли пойти на убийство спортсмена. Для устрашения или чтобы подставить фабричного, на которого все сразу бы подумали. Ладно, выбивать из него сведения я не собирался пока. Посмотрим, что он еще наврет. Время у меня еще есть, да и вампирша в себя пока не пришла. А жницы и на складе. Это что еще за новое слово в контрабанде? Занятно? Но я уже почти уверился, что говорю с разумным человеком. Ну, то есть, что мафиози предпочтет врать и тянуть время, но не станет делать глупостей. А он возьми и сделай. Внезапно, без перехода, прыгнул на меня и попытался вцепиться руками в то место, где у меня, по его мнению, находилась шея. Бдительности я не потерял и встретил пленника крепкой зуботычиной. Пока он поднимался с пола, поднял со столика его пистолет и сунул за ремень на спине. «Что же вы так, Юрий Давыдович?» С искренним сожалением произнес я. «Нормально же сидели, общались как белые люди. Чё сейчас-то началось?» Он снова попытался прыгнуть на мой голос, но ничего, кроме пинка под ребра, не добился. «Да что с ним такое? «Нет, я понимаю, провоз жнецов в мирный город — это почти как грязную бомбу в подвале густонаселенного микрорайона собрать. В смысле, отрежут причиндалы, если узнают, и фамилию не спросят. Никаких поблажек, никаких сроков давности. Но я же сказал, поговорим, отпущу. Так чего он тогда?» «Кто тебя послал?» — сплевывая кровь, снова спросил он. «Они?» «Они. Очень конкретно, ничего не скажешь. Да, они, но не те, а эти. Это важно». Однако его вопрос подтолкнул мою мысль в определенном направлении. И я тут же решил ее проверить. «Вы про разрушителей?» Выстрел наугад пробил самый центр мишени. В переносном смысле. Я просто подумал, что раз он упоминает кого-то, имени которого нельзя называть, то, может, это разрушители? Не, ну мало ли. Затесались каким-то боком. Как выяснилось, несколько секунд спустя не боком. В полный рост. А мужик потек. До этого он держался с каким-то достоинством, как загнанный в ловушку, но все еще сильный, гордый зверь. А тут вдруг расклеился, волевое выражение на лице сменил почти плаксивым. «Это недоразумение», — прошептал он. «Кто мог предположить? Место было надежным? Поверьте, я могу компенсировать. Совсем нет необходимости принимать радикальные решения». Мне его поведение не понравилось. В том смысле, что же могло так напугать человека, который ворочает миллионами, живет по ту сторону закона, а из нравственных ориентиров имеет только счет в банке? Если такие люди чего-то боятся, они покупают частную армию и бросают ее в атаку на источник угрозы. Они подкупают политиков, сами становятся политиками, наконец, но не плачут. «Что-то ты расклеился, братец». По первости хотелось даже пощечину ему влепить, но потом понял, что это произведет обратный эффект. По мордасам лучше бить, когда истерика, а тут какая-то тихая, безысходная паника. «Давай-ка коротко и по делу. Сперва доклад, потом предложение по выходу из кризиса. Я жду». Похоже, фабричный принял меня за представителя этих самых разрушителей, про которых все очень много говорят, но никто ничего толком сказать не может. И я решил ему подыграть. Выдать себя за их посланца. Это могло принести больше пользы, чем даже жесткий допрос. «Кто ты такой?» Оглядываясь по сторонам, произнес фабричный. «Юра, это реально все, что тебя сейчас интересует?» С иронией спросил я. «Поднимайся с пола, садись за стол и рассказывай. А я буду слушать и уточнять. Если у нас получится интересный разговор, то все выйдут из подвала живыми». «Ну а нет, не обессудь. У меня еще куча дел, и тратить слишком много времени на тебя я не могу». Сам я приблизился к вампирше и в очередной раз проверил ее состояние. Без изменений. Черт, как ее потом отсюда вытаскивать, если она в себя не придет? «Я уверен, что это госбезопасность», — тут же сообщил он. «Именно они стоят за поджогом склада и уничтожением... посылки». «Хм... А ведь это он про жнецов отчитывается. Ну, в целом-то он прав». Только с исполнителем не угадал. Это довольно сложно было сделать, кстати, так что не будем ставить ему данный просчет вину. «Дальше?» «Что дальше?» — не понял фабричный. «Я не могу ввязываться в полномасштабную войну с федералами. Пока конфликт был только с небольшой группой безопасников, я еще мог использовать собственные ресурсы. Но теперь ситуация вышла на другой уровень. С системой я бороться не могу. Нужна ваша помощь». «Вот так. А молодец. Храбрится даже, голосок вон повысил. Ну давай, спустим тебя с небес на землю». «Юра, тебя зачем наняли, не напомнишь?» «У нас было взаимовыгодное соглашение», — тут же вскинулся криминальный олигарх. Не понравилось ему такое обозначение его персоны. Ну а я быстренько подстроился. «Прости, конечно, но я человек простой, институтов не заканчивал. Предпочитаю вещи своими именами называть. Тебя купили, Юрок, с потрохами. Так что не лепи мне тут за равное партнерство. Ты просто маленькая сучка, которая будет лаять туда, куда ей прикажут. И так громко, как ей прикажут. У тебя какая была задача, а?» Несколько секунд тишины, наполненных бессильной злостью, страхом и обреченностью, после которых прозвучал ответ. А прав я был, решив давить. «Доставить жнецов в город». «И?» «Обеспечить их проникновение внутрь стадиона». На этот раз он ответил сразу, без понуканий. А я вот завис. «Жнецов на стадион? Я же правильно понимаю, что речь идет о том самом стадионе, на котором будет проходить турнир? Суперхищников в толпу гражданских людей? Да в какие игры тут, мать их, играют?» Потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя после такого заявления. И серьезных волевых усилий, чтобы не пристрелить мерзавца, который согласился служить тварям, пожелавшим устроить в моем городе бойню. «Правильно!» — сдерживая ярость, похвалил я его. «Но ты облажался!» «Я все еще могу провести кого нужно на стадион», — зачастил мафиози. «Я полностью контролирую охрану этого места». «А-а-а. Так ты предлагаешь мне найти еще парочку жнецов, которых ты тайно доставишь через границу, спрячешь в городе и в нужный момент спустишь с поводка?» «Еще есть время!» «Ну что за сука? Так дрожит за собственную шкуру, что готов расплатиться за нее сотнями, если не тысячами жизней обычных гражданских. Черт!» Что же нужно пообещать человеку, чтобы он согласился на подобное? Вопрос риторический. На самом деле жизненный опыт подсказывал, что ничего необычного. Деньги — власть. Власть и деньги. Тварь. «А ты прям вот уверен, что успеешь?» Подпустив голос сомнений, уточнил я. «Да!» «Ага. А напомни-ка мне, дружок, с кем ты договаривался первый раз?» «Что? Зачем?» Оплеуху я ему залепил с невероятным удовольствием. Даже отпустило немного. «Вопросы задаю я!» «Я не знаю его имени! Правда, не знаю! Эльф какой-то! Высокий такой, с белыми волосами! У него еще шрам! Такой приметный! От уха к плечу! Но имени он не называл!» «Эльф! Что, мать его, за бредятина? Эльфы и есть разрушители? Но они же беженцы, как и все другие пришлые!» «Или нет? Существа, которых мы называли эльфами, были одними из немногих пришлых, что предпочли осесть за границами России. В основном их семьи для ПМЖ выбрали Америку и Британию. Там все-таки поспокойнее было, чем в Европе. Те, кому с ними довелось общаться, отмечали их абсолютно чуждый людям разум. Холодные, циничные, с извращенной логикой и одержимые идеей собственного превосходства над другими формами жизни». Неудивительно, что они так легко сошлись с тамошними элитами. Выглядели они, правда, милашками. Что мальчики, что девочки. Все стройные, красивые, ушастые. Девушки еще и сексуальные. В первые годы после исхода по ним реально фанатели все на планете. До того, как публике открылось их истинное лицо. Тут нужно сказать, что исход пришелся на самый пик едва не случившейся большой войны. Мир уже разделился на несколько альянсов, которые были готовы начать швырять друг в друга ядерными ракетами. И только чудом до этого не дошло. Но итогом стала полная изоляция стран друг от друга. Россия, например, не дружит с западным миром. Настолько не дружит, что на государственном уровне запрещены все деловые и иные контакты с их странами. С суровым наказанием вплоть до обвинения в госизмене. А эльфы у нас приравнены к иноагентам, со всеми вытекающими, и Фабричный замутил с ними бизнес. Не, ну не дебил. Пока я размышлял над полученной информацией и придумывал, какой бы еще вопрос задать, чтобы не выпасть из образа, практически одновременно случилось сразу несколько событий. Первое. Я почувствовал очень странную эмоцию. Еще не вполне ее расшифровав, я закрутил головой, ища источник. И заметил резкое движение. На одних только инстинктах подался в сторону. Вторая вспышка эмоций прошла от Фабричного. Я же успел привыкнуть к его спектру, но тут в него вплелись новые тона, главным из которых был ужас, и смотрел он при этом не на меня. Заметив уголком глаза быстрое движение, я, не раздумывая, выстрелил. Еще не вполне понимая, в кого и зачем, просто на рефлексах. Если доверять им больше, чем медлительному разуму, то повышается вероятность выживания, а значит и такая роскошь, как следующий анализ ситуации. Попал или нет, сказать было сложно. Ведь уже через мгновение некая сила подняла меня в воздух и отправила в непродолжительный полет. Падая, я услышал резкий вскрик, который очень быстро оборвался, превратившись в бульканье. От удара о землю из меня вышибло дух, но я все же сумел откатиться в сторону, повернулся в направлении предполагаемой угрозы, выставив перед собой пистолет. Я обнаружил Фабричного с разодранной глоткой и свою напарницу, припавшую ртом к открытой ране. «Марет!» Прохрипел я, не опуская ствола. «Какого хрена, подруга?» Та оторвалась от глотки уже мертвого бандита. Лицо ее было до самых глаз перепачкано в крови. А в них самих не имелось ни искорки разума. Словно на меня смотрел зверь. Волк, например. Инстинкты требовали выстрелить еще раз, послать пулю прямо в лоб той твари, в которую превратилась моя напарница. Но разум был против. Он услужливо напоминал, как быстра бывает не мертвая, и делал из этого неутешительный для меня прогноз «не попадешь». А как отреагирует бестия, когда решит причислить меня к своим врагам, даже думать не хотелось. Поэтому я остался сидеть без движения там, где был. А Маарет, довольна, поглазев на меня еще секунду или две, вернулась к прежнему занятию. То есть продолжила пить кровь из разодранной глотки фабричного. Так прошла пара минут. Наконец, вампирша уронила выпитого мафиози и поднялась. «Ты только без резких движений, окей?» На всякий случай произнес я. Маарет стояла ко мне в полоборота, но на голос не повернулась. Произнесла, глядя в стену перед собой. «Я тебя не навредила тебе?» «А собиралась?» «Прости, я утратила разум. Сильные повреждения. Я могла умереть». «Ты долго пробыла в отключке». Несмотря на то, что к девчонке уже вернулась способность говорить и разумно рассуждать, я пистолет опускать не стал, мало ли. Вдруг это у нее временное прояснение. «Кого я убила? Всех троих?» Оказывается, она успела ухватить картину взглядом. По крайней мере, три трупа заметила. «Нет, только одного. Тех двоих грохнул я. Ты в это время была привязана к стулу». Упомянув его, я заметил, что предмет интерьера подвала разнесен в щепки. Вот значит, как она из пут освободилась. «Кто они?» — спросила немертвая. «Те двое — охранники поместья, в которое мы пролезли. А труп у тебя под ногами — сам хозяин. Мы с ним разговаривали, кстати». «Прости». Девушка еще ниже склонила голову, словно чувство вины тянуло ее к полу. «Да чего уж теперь?» Я пожал плечами. «Жаль, конечно, что не договорили. Он массу интересного рассказывал. Но я бы его в конце все равно кончил». Она кивнула, то ли соглашаясь со мной, то ли просто принимая информацию к сведению. «Маарет, прости, что спрашиваю, но этого твоего боевого безумия не случится снова. Хотелось бы знать, понимаешь, чтобы не стать одной из твоих жертв». Она, наконец, повернула лицо в мою сторону. «Блин, лучше бы этого не делала. Нижняя его часть была багрово-красной, от подсыхающей уже крови фабричного верхняя алебастрово-белой. Над всем этим располагались золотые глаза с вертикальным звериным зрачком». «Теперь все в порядке. Я достаточно восстановилась». «Как скажешь». «Мы здесь закончили?» Я еще раз осмотрел побоище в тире, хмыкнул и покачал головой. «Теперь уже да». «Тогда надо уходить. Мы где, кстати?»